Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1835 года. Недоносок. Я из племени духов, но не житель Эмпирея. Долетев до облаков, опускаюсь я слабея. Как мне быть? Я мал и плох. Знаю рай за их волнами, и ношусь, крылатый вздох, меж землей и небесами. Весел я небес красой, но слепец я, вразуменье мне завистливой судьбой не дано их провиденье. Духи высшие, не я, постигают тайны мира, мне лишь чувство бытия средь пустых полей эфира. Блещет солнце, радость мне, с животворными лучами я играю в вышине и веселыми крылами ластюсь к ним, как облачко. Пью счастливо воздух тонкий, мне свободно, мне легко, и пою я птицей звонкой. Но ненастье заревет, и до облак свод небесный, омрачивши, вознесет прах земной и лист древесный. Бедный дух, ничтожный дух, дуновенье роковое вьет, крутит меня, как пух, мчит под небо громовое. Бури грохот, бури свист, вихрь жадный, вихрь жгучий, бьет меня древесный лист, удушает прах летучий. Обращусь ли к небесам, оглянусь ли на землю, грозно, черно, тут и там, вопль унылый я подъемлю. Смутно слышу я порой клич враждующих народов, поселян беспечный вой под бичом их переходов. Гром войны и крик страстей, плач недужного младенца, слезы льются из очей, жаль земного поселенца. Изнывающей тоской я мечусь в полях небесных, надо мной и подо мной беспредельных скорби тесных. В тучу прячусь я, и в ней мчуся чужд земного края. Страшный глаз людских скорбей, гласом бури заглушая, мир я вижу, как во мгле, арф небесных отголосок слабо слышу на земле. Оживлял я недоносок, отбыл он без бытия, роковая скоротечность, в тягость роскошь мне твоя, о, бессмысленная вечность. Бокал. Полный влагой искрометной зашипел ты мой бокал, и покрыл туман приветный твой озябнувший кристалл. Ты не встречен братьей шумной, буйных оргий властелин, сластолюбец вольнодумный, я сегодня пью один. Чем душа моя богата, все твое, о, друг Аи? Ныне мысль моя не сжата, и свободны сны мои. За струею вдохновенной не рассеян данник твой, бестолково оживленной разногласною толпой. Мой восторг неосторожный не обидит никого, не откроет дружбе ложной тайн счастья моего, не смутит глупцов ревнивых и торжественных невежд излияньем горделивых иль святых моих надежд. Вот теперь со мной беседуй, своенравная струя, упоенья проповедуй иль отравы бытия. Сердцу милые преданья благодатно оживи, или прошлые страдания мне на память призови. О, бокал уединенья, не усилены тобой пошлой жизни впечатленья, словно чашей круговой, плодородней, благородней, дивной силой будешь ты откровенья преисподней иль небесные мечты. И один я пью отныне, не в людском шуму, пророк, в немоцтвующей пустыне обретает свет высок, не в бесплодном развлеченье общежительных страстей, в одиноком упоенье мгла падет с его очей. Алкивиад. Облокотясь перед медью, образ его отражавший, дланью слегка приподняв кудри золотые чела, юный красавец сидел, горделиво задумчив, и смехом, горьким смеясь, на него мужи казали перстом. Девы, тайно любуясь челом благородно открытым, нехотя взор отводя, хмурили брови свои. Он же и глух был и слеп, он не в меди глядясь, а в грядущем думал, к лицу ли ему будет лавровый венок. На Надеждина. В руках у этого педанта могильный заступ, не перо. Журнального негацианта как раз подроет он бюро. Он громогласный запевала, но запевала похорон. Похоронил он два журнала, и третий похоронит он. Романс. Не позабудь меня в твоем уединении, в части грусти, милая, припомни обо мне. Скажи, теперь и он тоскует в отдаленье и мысленно летит к родимой стороне. Не позабудь меня. Не позабудь меня, развеселясь с друзьями, подруге истинной шепни. Его здесь нет, но некогда и он резвился вместе с нами и страстно мне твердил: с тобой милее свет. Не позабудь меня. Стихи 1836 года. Князю Петру Андреевичу Вяземскому. Как жизни общие призывы, как увлеченье суеты, понятны вам страстей порывы и обаяния мечты, понятны вам все дуновенья, которым в море бытия послушна наша ладья. Вам приношу я песнопенья, где отразилась жизнь моя. Исполнена тоски глубокой, противоречий, слепоты, и между тем любви высокой, любви добра и красоты, счастливый сын уединения, где сердце ветреные сны и мысли праздные стремления разумно мной усыплены, где другу мира и свободы ни до фортуны, ни до моды, ни до молвы мне нужды нет, где я простил безумству, злобе и позабыл, как бы во гробе, но добровольно шумный свет. Еще порою покидаю я лету, созданную мной, и степи мира облетаю с тоскою жаркой и живой. Ищу я вас, гляжу, что с вами, куда вы брошены судьбами, вы, озарявшие меня, и дружбы кроткими лучами, и светом высшего огня, что вам дарует провиденье, чем испытует небо вас, и возношу молящий глаз. Да длится ваше упоенье, да скоро минет скорбный час. Звезда разрозненной плеяды, так из глуши моей стремлю я к вам заботливые взгляды, вам высшей благости молю. От вас отвлечь судьбы суровой удары грозные хочу. хотя вам прозою почтовой лениво дань мою плачу. Конец стихов 1836 года.